28. Щель расширилась и оказалась новым ходом, таким же узким, как ходы верхнего этажа, но более холодным. Или так только казалось потому, что путь пролегал в темноте. Открывающееся впереди пространство Неферт почувствовала прежде, чем разошлись в стороны стены. Как близок уже выход подземной реки. Но почему не стало слышно ее шума? Небольшой зал походил на шатер. Он тоже слабо мерцал голубоватым светом, и в этом свечении Неферт увидела посередине каменный выступ, формой напоминающий алтарь. Неферт подошла и коснулась камня рукой. Камень был покрыт обжигающей пальцы твердой водой, которая сияла, как хрусталь. Под кончиками пальцев твердая вода превратилась в обыкновенную и стекла, оставляя 4 еле заметных углубления. Неферт поспешно убрала руку. Чей это алтарь? Чем бы он ни был, на нем не лежало ни единой жертвы. Что бы на него положить? Кольцо? Нет, ни кольцо и ни скарабея. Ах, вот он, в складках столы, камень цвета спекшейся крови. Как только он не помешал ей лезть сквозь нору. Камешек пах солнцем и нильской тиной. Неферт положила его на алтарь, как будто кусочек себя самой. Теперь ей всегда будет холодно внутри. Самую чуточку, но все-таки. Но ведь это не жертва. Алтарь пуст. Как странно, пустой алтарь. Но подземная река не выходит на поверхность и здесь. Неферт прошла через зал и проскользнула в следующий ход.